Может быть, она будет возвращаться и возвращаться, и в этом-то все и дело. Но, может быть, мы сможем распрощаться с ней надолго. Ей понадобилось 20 лет, чтобы вернуться. 20 лет, чтобы вылезти из колодца. «Нам надо проехаться», — сказал Хэл. Он был абсолютно спокоен, но ощущал тяжесть во всем теле. Даже глазные яблоки, казалось, резко потяжелели. «Но сначала я хочу, чтобы ты пошел со своим рюкзачком к обочине стоянки и нашел там 3 или 4 приличных камня. Положи их в рюкзак и принеси ко мне. Ясно?» Понимание сверкнуло в глазах Питера. «Я все сделаю так, как ты говоришь, папочка». Хэл взглянул на часы. Было почти 1:45. «Поторопись, нам надо уехать до того, как вернется твоя мама». «Куда мы едем?» «К дяде Уиллу и тете Иде», — сказал Хэл, — «в их дом». Хэл зашел в ванную комнату, пошарил за туалетом и, наклонившись, вытащил оттуда щетку для унитаза. Он взял ее с собой и вновь вернулся к окну, держа ее как волшебную палочку. Он посмотрел на Питера в его суконной курточке, как тот пересекает стоянку с рюкзачком на плече. Слово «Дельта» отчетливо выделялась на синем фоне. Сонная глупая муха билась об стекло. Хэл знал, что она ощущает при этом. Он наблюдал, как Питер подобрал 3 больших камня и пошел через стоянку в обратном направлении. Машина выехала из-за угла мотеля. Она ехала слишком быстро, слишком уж быстро, и прежде чем Хэл успел что-то сообразить, рука его с зажатой в ней щеткой метнулась вниз, словно совершая каратистский удар, и замерла. Тарелки бесшумно стучали по его вклинившейся руке, и он ощутил в воздухе какое-то бешенство. Тормоза завизжали, Питер отпрянул. Водитель двинулся к нему, как будто в том, что едва не случилось, был виноват сам Питер. Питер бросился со стоянки и вбежал в мотель с черного хода. Пот струился по груди Хэлла. На лбу у него выступили мелкие маслянистые капли. Тарелки стучали по руке Хэлла, и она немела от холода. «Давай», — думал он мрачно, — «можешь продолжать. Я могу ждать хоть целый день, до тех пор, пока весь ад не разморозится». Тарелки разошлись и остановились. Хэл услышал последний призрачный щелчок внутри обезьяны. Он высвободил щетку и посмотрел на нее. Некоторые белые щетинки почернели, словно опаленные огнем. Муха билась и жужжала, пытаясь пробиться к холодному октябрьскому свету, который казался таким близким. В комнату влетел Питер. Он часто дышал, щеки его раскраснелись. «Я нашел 3 здоровенных, папочка, я...» Он запнулся. «Ты в порядке, папочка?» «Все замечательно», — сказал Хэл. «Тащи рюкзак сюда». Хэл ногами пододвинул журнальный столик к окну, так что он встал прямо под подоконником и положил на него рюкзак Питера. А затем он развязал горловину и раскрыл ее. Он заметил внутри камни. Он подтолкнул обезьяну с помощью щетки для унитаза. Она пошатнулась и через мгновение упала в рюкзак.